Эрика хочет стать звездой. Она постоянный участник телешоу. И транссексуалу все равно, что в виде ее родные плачут перед телевизором. Братан, давай помянем того парня. Чё-то стал, снюхал первый сосков Саши. Я сказал, хорош мозги ебать, батя. Предлагаю тебе отдать опер. Опер отдает мне честь, сидя в газели, где полоски белые замкнулись клеммы. Она три раза родила Глебу мудаку. Тихо иду по рынку, рисунув финку к ребру. Я под грибами с Анфисой, ее рыжая пися и грыжа. Я лежу на траве, порохом дышу, а в голове шум и лирика. Догоняюсь топариком цивлевым, да? А я эффектно подъебну тебя и даже выебу. Похуй, сколько выпил, я ухожу, чтобы погладить белье или потрогать лобковую опухоль. Сидя в опеле, синий, или это Коля под порохом, или это просто петух какой-то. Покойники встают на запах нашей гидропоники. Начинаются поревые, уже рождаются двое мозгоебов. От роду уроды в больницу, зайдя к урологу, хромая на левую ногу, нам не нужен гинеколог. 5 уколов, играя в психушке в волейбол, Виктор Ильич отчеканивает под скибальным мячом. А я Шутько знаю, соседы Васи Базаря, тренер Газаев газует в 3D-изображении. Неловкое движение рукой, кадет выносит двух парней с пивком. Это были Гусев и запасной Антон. Папай до сих пор не понял, как фаер может обжечь ебло. И наебнув двум женщинам креслом, Кресман бежит со стадиона. Как-нибудь придется исполнить лирику, или вообще коктейль выпью, или просто выбью и влеву пару зубов. На потертой куртке пару жгутов несу, в хип-хопе я вас вынесу, как Мамонова. Или болтом потрясу, в рот ее отлупив, подлечив гидры сплив. На MTV клип, клитор твоей девочки соплив. А ты был сбит моей копьей, Саша Удот и Леша Торч. И табличка на кресте закреплена прочно. Братаны, не могу ничем помочь, звонок. Это ссаный дрочь, приехал на такси к магазину Dixie. В это время нудист показывает писю по телевизору. Да не надо вот этого, я тебя умоляю. Не надо мне этого. Хули хорошего мнения. Я тебе вчера Хули сказал об этом.